Многие говорят, парень перспективный, далеко пойдет. Пока на международные дела его поставил. Теперь он секретарь ЦК по связям с международными организациями. Ну, ты там знаешь, ЮНЕСКО, ПРИОН, много разных организаций. Да тот же Всемирный Совет Мира. Или те же Всемирная Федерация Женщин и Всемирная Федерация Молодежи. Да много таких структур. Есть где развернуться, есть где показать себя с хорошей стороны. Ну, или с плохой. Посмотрим, как у него получится. В любом случае присмотреться к человеку надо, тут ты прав. Язык у него подвешен, а там это как раз требуется. Он любого заболтает. Талант истинного дипломата. Леонид Ильич усмехнулся. Но вот что мне не понравилось, он же тут же свою супругу устроил. Сразу же, в Советский комитет защиты мира. Уж слишком нагло как-то полномочиями стал пользоваться. Хотел я его Кулакову прикрепить, а Кулаков дальше расти будет. Ну, а Горбачева на место его, как уже сказал ранее. Но вот незадача. Федор Давыдович руками и ногами уперся. Мне, говорит, этот балабол даром не нужен. А я вот сейчас думаю, Политбюро, ежели протащу инициативу об омоложении кадров, постарается этого говоруна ко мне пристроить. Вот ты не представляешь, Володя, я ведь тоже от него руками и ногами отмахиваться буду. Ну почему не представляю? Очень хорошо представляю, Леонид Ильич. А вы не думали вопрос с Горбачевым решить по-иному? Это как? Опять что-то интересное хочешь предложить? Ну, раз никто его не хочет себе в замену, то с глаз долой и с сердца вон, как говорится, но согласно должности. Отправьте его в зарубежную командировку и супругу его туда же. Ну, вот кто знает, может, она хороший специалист и тоже с задатками дипломата. Посмотрим на них в деле. Недавно пришло приглашение от британского парламента. Вот давайте его и отправим во главе делегации. И мне бы тоже параллельно с ним съездить, посмотреть за успехами молодого руководителя. Составлю отчет, потом лично вам расскажу о своих впечатлениях. Вот это ты дело говоришь, согласился Леонид Ильич. Тогда завтра с утра приезжай. Чувствую, все подписи и печати тоже сюда приедут. Он рассмеялся своей шутке. Решение Политбюро я тебе обеспечу, так что сразу собирайся и езжай. Проводив Леонида Ильича до госдачи, я не стал задерживаться. Надо бы и семью проведать, а то совсем забросил близких. Последнее время домой прихожу только ночевать. И то не каждую ночь. Вот так и вырастут дочери без меня, и не замечу, как взрослыми станут. Моя ласточка летела к Москве, а я думал, выстрелит или нет моя задумка. Тут даже дело не в том, повторятся ли или нет события моей реальности относительно Горбачева в этом времени. Тут ведь дело в характере человека. На душу никакая альтернативная история не влияет. Душа, она во всех альтернативах одинаковая. Мне иногда кажется, что растянута эта душа по всем параллельным и перпендикулярным, ну не знаю, какие еще там есть, измерениям, и в каждом сволочь будет сволочью, святой святым. Может, на самом деле все гораздо сложнее, но мне понятнее и ближе именно такая картина мира. А дома было все спокойно. Относительно новая картина уже начинала восприниматься как уютная и родная. Танечка учила первые гаммы, сосредоточенно ударяя по клавишам тонкими пальчиками. Леночка рисовала, Светлана готовила ужин. Интересно, а в какой момент такая вот тихая семейная гавань, защищенная от всех ветров и бурь, начинает казаться болотом? Вот в прошлой жизни у меня вот так и случилось. Не хотелось бы повторить это снова. На ужин у нас новое блюдо. «Ты такого никогда не ел!» Света лукаво улыбнулась. Олимпиада Вальдемаровна поделилась удивительным рецептом. Представляешь, я даже не знала, что из макарон можно такое приготовить. Света сделала большие глаза и, посмотрев на меня, строго распорядилась. А ну-ка, быстро мыть руки, и будешь помогать мне собирать на стол. Слушаюсь, мой командир. Я умылся, сменил одежду на трико и футболку и тут же вернулся в кухню. Итак, я в твоем распоряжении. Чем помочь? Так, возьми прихватки и доставай из духовки лист. Я выполнил просьбу, поставил на плиту горячий противень и озадаченно уставился на него. Что-то коричневое, похожее на проволоку, лежало неопрятной горкой. А сверху этой горки угадывались кружочки пересушенных помидоров и, кажется, высушенный до хруста фарш. Света, а вот это так и было задумано? Или что-то пошло не так? Поинтересовался я, глядя на растерявшуюся супругу. Но ты права, такого я точно никогда еще не ел. Я стащил с листа высохший кусок помидора, сунул его в рот и закатил глаза, изображая удовольствие. Володя, это задумывалось как кольца из спагетти с фаршем. Но оно не должно было быть таким пересушенным. Наверное, духовка виновата. Светлана едва не плакала. Олимпиада Вальдемаровна из Италии привезла рецепт. Ей во время гастролей знакомый итальянский повар открыл его по большому секрету. А она сегодня поделилась со мной, когда приходила заниматься с Таней. Говорила пальчики оближем. Такая вкуснятина. Настоящий итальянский изыск. Да уж, изыск. Лапша, фарш, помидорка и сыр. Для человека из 21-го столетия самое обычное сочетание продуктов и даже, пожалуй, поднадоевшее. Ох уж эти итальянцы со своими странными вкусами. Я перевел стрелки, чтобы жена не чувствовала себя виноватой. Ты не расстраивайся. Сейчас все вместе приготовим что-нибудь более простое, но надежное. Наше, советское. Я достал яйца, поставил на плиту кастрюльку и включил газ. Потом нарезал тонкими пластинками батон, поджарил с одной стороны, быстренько почистил пару зубчиков чеснока и натер поджаренную сторону гренка, яйца сварились, почистил желтки и сложил в глубокую миску. Туда же немного сливочного масла, выдавил зубчик чеснока, добавил пару ложек майонеза, размял все это вилкой и хорошенько перемешал. Быстро смазал мягкую сторону гренка и выложил на блюдо. Вуаля! Быстро и, самое главное, вкусно. Полюбовался я на дело своих рук. Светлана жалобно всхлипнула. Я посмотрел на нее внимательно. Волосы в беспорядке, бледное лицо, под глазами круги. На щеке пятно. Кажется, Леночкина акварель. На блузке пятно синьки. Понятно. Устроила большую стирку и пыталась накрахмалить простыни. Судя по состоянию кухни, делала генеральную уборку. Точнее, тоже пыталась сделать. Сама замученная и с ног валится. Не, так дело не пойдет. Квартира большая, и Света явно не справляется с бытом. Завтра же надо будет решить этот вопрос. И желательно с утра, до того, как я начну оформлять документы для поездки в Англию. «А чем так вкусно пахнет?» В кухню в припрыжку влетела Леночка и стащила с блюда бутерброд и надкусила. «Ммм, вкусняшка!» В общем, поужинали, и уже когда девочки пошли спать, мы тоже легли в постель. Я спросил жену. «Свет, ну вот зачем такие подвиги, а? Раньше ты так не напрягалась. Ну да, по хозяйству твоя мама занималась многим. Но все равно мы же любим простые блюда. Котлетки, пюре, макароны по-флотски. Ну вот зачем ты сейчас стараешься прыгнуть выше головы? И береги здоровье, пожалуйста. Вот не стоит надрываться, пытаясь самой справиться со всеми домашними делами». «Володя, мне Олимпиада Вальдемаровна всегда говорит, что я теперь супруга большого начальника и должна соответствовать. В доме должно все блестеть, дети должны быть воспитанными, и я сама должна выглядеть, как на картинке модного журнала. Вот давай оставь себе последний пункт, я не против. А вот с остальным я разберусь, это не твоя забота. Завтра же загляну в хозяйственное управление КГБ, попрошу подыскать помощницу. Заодно и за девочками помогут присматривать. Репетиторство, музыкальная школа. Все это снимут с тебя большую часть нагрузки.

какую фигуру на политической арене пропустили наши аналитики, кто стоит за спиной Брежнева, за его психологическим и физическим преображением. Ответов на эти вопросы у нас пока нет. Леонид Ильич отложил в сторону переводы, внимательно посмотрел на меня и как-то задумчиво произнес. «Не дураки там сидят все-таки. А вот интересно, когда в газетах появится твоя фамилия? Другого человека у меня за спиной пока что нет». «А Ребенко? Вы что, о нем забыли? Я-то тут при чем? Я ведь уже 10 лет с вами работаю и никуда не лезу, ни во что не вмешиваюсь. По должности не положено. И последнее, что меня сейчас интересует, это моя персона в западной прессе. Хотя утреннее чтение газет натолкнуло на очень интересную мысль». «Это какую же?» — заинтересовался Брежнев. «А имеются ли статьи Джона Мастерса по поводу вчерашнего события?» «Ну, это не у меня. Это у Александрова Агентова поинтересуйся. Он заведует переводчиками». Меж тем за окном послышался шум мотора. Леонид Ильич переключился на этот звук, забыв о заинтересовавшем меня Мастерсе. «Итак...» — Брежнев посмотрел на часы. «Кто ж первый? Подожди, сам угадаю. Громыко». «Он самый», — ответил я, выглянув в окно. «Можно поспорить на деньги, что сейчас начнут один за другим прибывать остальные члены Политбюро. И я на 100% уверен, что каждый будет случайно проезжать мимо и просто решит заехать справиться о моем здоровье. Ну, что, Володь, будешь спорить?» «Не-а, Леонид Ильич, проиграю же». Улыбнувшись, отказался я от спора. И с удовольствием отметил, что бодрость, хорошее расположение духа и боевое настроение не покидают генсека со вчерашнего дня. Леонид Ильич оказался прав. Не прошло и 15 минут, как в Заречье по одному собрались все члены Политбюро. «Это ж надо, какое ЧП государственного масштаба! Генсек произнес речь без заготовки и впервые публично сказал то, что думает». С сарказмом произнес Леонид Ильич. «Но говорил же я тебе вчера, Володя, что вопросов ко мне будет много. Но вот главный вопрос — каким будет мой следующий ход? И что они с этого получат?»